К сожалению, мастер имел большие амбиции и был научен горьким опытом, что преждевременная продажа сырого патента оказывается плохим гешафтом. Другие подхватывают идею и оттирают в сторону подлинного автора. Поэтому мастер хотел самостоятельно довести до совершенства совокупную систему получения энергии из Земли и передачи ее по воздуху в любую точку мира. Башня на горе Уорденслив была предназначена именно для такой передачи? Да. Только сперва Тесла несколько лет экспериментировал в Колорадо-Спрингс, где он построил простенькую и не слишком высокую башню. Там он успешно создавал молнии на ясном небе и передавал электрический заряд на расстоянии нескольких миль. В домах по всей округе выключенные лампочки зажигались и горели сами по себе. Электрические искры летели от лошадиных подков. Бабочки летали в огнях Эльма, их крылья были обведены светящимся контуром. — Боже мой! — воскликнул Берг. — Не боже мой, а Тесла наш! Чеплак мечтательно полуприкрыл веки и улыбался, словно представлял тогдашние чудесные события в окрестностях Колорадо-Спрингс. Потом вдруг распахнул глаза, тряхнул головой и провозгласил: «А знаете, я проголодался. Может, махнем в ресторан? В отеле «Гранд Топличи» прекрасная кухня. Конечно, вы угощаете». Глава 29. Озеро Блед, Словения, 14 апреля. По предложению Чеплака они пошли пешком. «Только 3 километра. Нагуляем аппетит». Берг согласно кивнул. Однако мыслями он был далеко. Обед в ресторане дорогого отеля влетит в приличную сумму. Вся поездка к озеру Блед, похоже, пустая трата времени и денег. Получил от Чеплака и лекцию по физике и истории. Пополнил свое общее образование. Но это приключение, увы, нисколько не продвинуло поиски ученого-злодея Уилсона. Оскальзываясь на тропе по склону холма и про себя чертыхаясь, Берг ковылял за ловким стариком, который ступал по литку с уверенностью моряка, находящий ходуном палубе. При этом Берг все же наслаждался сухим морозцем и любовался пейзажем, глазом фотографа оценивая заснеженные горы, голубизну чистого свода небес, прозрачность воздуха. Чеплак говорил, не переставая: «К башне на Уорденслиффе я еще вернусь. Сперва про резонанс, который является в сущности одной из форм вибрации. Вибрация может быть разрушительной, так?» «Да», — сказал Берг, — «взять те же землетрясения». «Верно. При землетрясении высвобождаются бездны энергии, как волны от брошенного в пруд камня. Сейсмические волны распространяются кругами от эпицентра. При определенной силе вибрации дома рушатся, земля идет трещинами, скалы крошатся. Резонанс — сила еще более разрушительная. При совпадении частоты внешнего воздействия с частотой колебаний системы амплитуда колебаний возрастает скачком, и происходит катастрофа. Вроде бы прочнейший мост разваливается под ногами марширующих солдат. Хрустальный бокал лопается от высокой ноты, взятой певцом. — Я это помню со школы, — поддакнул Берг. — Ну и стены Иерихона падают от трубного гласа. Это не научный факт, но прекрасный образ. Итак, возвращаемся к Уорденслиффу. Самые первые годы 20 века Тесла заручается с финансовой поддержкой Джона Пирпонта Моргана, богатейшего человека той эпохи. Банкир воображает, что изобретатель строит радиовышку. На самом же деле у Теслы сложные и амбициозные планы. Да, он изобрел радио, но его мысль рвется к еще более масштабным свершениям. Берг недоверчиво рассмеялся. «Простите, я был уверен, что радио изобрел Маркони. К сожалению, это устоявшееся всеобщее заблуждение», — возразил Чеплак. — Маркони изловчился даже Нобелевскую премию получить. Но в 1943 году, уже после смерти Теслы, Верховный суд США признал на основе неопровержимых документов, что подлинным изобретателем радио является Никола Тесла и даже не Попов, русский физик-электротехник. А люди по нелепой инерции твердят Маркони, Маркони, даже в учебниках та же глупость. Вот так-так, удивленно протянул Берг. Короче, Морган дал Тесле деньги на строительство башни на Лонг-Айленде. А какую выгоду он видел для себя? Львиную долю прибыли из грядущих патентов. Тесла вообще-то ненавидел толстосумов, которые присасывались к его изобретениям, однако всю свою жизнь был вынужден продавать свои патенты частично или полностью, чтобы не умереть с голода, а позже, чтобы финансировать все новые, все более грандиозные проекты. В итоге на его изобретениях богатели другие, а он не вылезал из денежных затруднений. Итак, Тесла сооружает на горе Орденслив башню высотой под 200 футов. Стержень и индуктор заглубляет поблизости в землю на 120 футов и активно экспериментирует. Однако через 3 года Морган с возмущением выясняет, что Тесла водил его за нос. И речь идет не о радиотрансляционной вышке, а совсем другом аппарате. Тесла на самом деле пытался без проводов передавать на расстояние энергию, которую он добывал из земли. Банкир и сам прекратил финансирование, и других отпугнул.